Глава 19. Это была классическая многоходовка, какие разрабатывались и разыгрывались неоднократно. Несколько лет назад при помощи такой многоходовки команда Виктора Алексеевича Гордеева вытащила в Москву и задержалась по личным при покушении на убийство Насти Каменской, профессионального киллера с большим стажем Галла. Был известен человек, имеющий возможность через несколько звеньев выйти на Галла. Этот человек был поставлен перед необходимостью использовать киллера, для чего Галла нужно было вызвать в Москву, ибо постоянное место жительства было у него в Петербурге. И потом, путем ряда сложных обходных маневров, Галл был спровоцирован на то, чтобы попытаться убить Анастасию Каменскую, причем сделать это лично самому, не перепоручая помощникам и пособникам. После задержания убийцы Настя мысленно поблагодарила природу за то, что волосы у нее не имеют склонности к ранней седине. Она была уверена, что могла бы стать совершенно седой, потому что провела несколько часов наедине с человеком, который пришел специально, чтобы убить ее, и даже не скрывал этого. Совсем недавно при помощи такой же комбинации им удалось задержать другого убийцу, но оба эти случая были проще, чем та комбинация, которую они разыгрывали сейчас. Потому что в тех двух случаях убийцы были связаны отношениями подчиненности с теми, кто их вызывал в Москву. Главной задачей было заставить хозяина вызвать убийцу, а в том, что тот приедет, сомневаться не приходилось. Теперь же нужно было не только заставить генерала Минаева вызвать Павла Сауляка. Надо было быть уверенным в том, что Павел его послушается, а вот этой уверенности как раз и не было. Оставалось только надеяться. Жившую по соседству с Минаевым молодую актрису Ирочку Асланову нашел неунывающий, изобретательный и склонный к авантюрам Коля Силуянов. Он же, запершись в своей квартире, изготовил фотографии, ловко смонтированные из разных кадров, таким образом, что выходило, будто Яковлев и Обидин действительно таскаются следом за генералом. По части фотомонтажа Силуянов был большим любителем и ловко им пользовался. Правда, фотографии, сделанные на Петровке, были подлинными. Людей Ченцовые в самом деле вызывали, с ними беседовал все тот же Силуянов. У генерала Минаева могли оказаться знакомые в ГУВД. Поэтому эту часть комбинации следовало обставлять максимально правдоподобно, чтобы обман ни в коем случае не раскрылся. Но Юра Коротков все-таки казался провидцем. Стасов, несмотря на уговоры и предупреждения, конечно же, рассказал все Анастасии, причем не скрывал своего намерения с самого начала. «Ребята, поймите», — говорил он Юре и Николаю, — «когда работаешь сложную комбинацию, нельзя ставить ее в успех в зависимости от случайности. Нельзя ничего скрывать от Насти, иначе все может сорваться из-за нелепого недоразумения. Она скажет одно неверное слово». Сделает один неверный шаг, и все полетит к черту. Гордеев не велит. Вяло сопротивлялись оперативники. Он нам головы поотрывает, если мы ей проболтаемся. А вы молчите. Я сам проболтаюсь. С меня какой спрос? Они припирались долго, но больше для очистки совести. В конце концов, очевидно, что Владислав прав. Ирочка Асланова начала с Минаевыми игру в обмен квартирами и быстренько подписала со Стасовым договор, который должен был выполнять функцию охранной грамоты. За это актриса одного из московских театров была вознаграждена внеочередной постановкой квартиры на охрану в ПЦО, отметкой о прохождении ежегодного техосмотра ее автомобиля и комплиментами по поводу ее артистического дарования. После этого Стасов немедленно сел на хвост Антону Андреевичу, не особо стараясь спрятаться, но и не нарываясь. Все должно выглядеть естественно. В конце второго дня Владислав понял, что Минаев его засек. В начале третьего дня появились наружники. Ах, к концу третьего дня как раз и разыгралась сцена в конспиративной квартире генерала. Все прошло даже более благопристойно, чем ожидал Стасов, который совершенно серьезно готовился к тому, что его будут бить, и, как говаривал великий Остап Ибрагимович, возможно, ногами. Обошлось без битья. Владислав изо всех сил разыгрывал удивление и смущение, узнав, что объект, за которым он следит по заказу Ирины Вениаминовны Аслановой, является не больше, не меньше, как генералом ФСБ. Потом пришла очередь картины под названием «Профессиональная солидарность» или «Не могу молчать». Загвоздка была в третьем действии. По замыслу авторов спектакля она должна была играться под лозунгом «Ты мне, я тебе», но тут ж многое зависело от самого Минаева. Затея могла и провалиться, он мог не испугаться, мог не обратиться к Стасову за содействием, мог просто не поверить. Он мог сделать все, что угодно. К счастью, не сделал. 20 лет сыщицкого стажа даром не прошли. Владислав Стасов всегда славился своим умением выполнять поставленные перед ним задачи. Он был изобретателен, пластичен, виртуозен, чутко угадывал настроение собеседника и ход его мыслей. И если бы работникам уголовного розыска давали специальных «Оскаров» за артистичность, он, несомненно, ушел бы на пенсию лауреатом. Но на пенсию он ушел никому неизвестным подполковником.